Глава 11. «Анна Сергеевна, сделайте что-нибудь! Вы можете, я знаю! Отговорите ее Христом Богом, прошу!» Мольбы женщины доносятся до меня, словно она говорит, сидя в огромной стальной бочке, из тех, что дачники раньше приспосабливали под полив. Гулко. Мне трудно сконцентрироваться, трудно делать свою работу. Зато легче обычного понять образ мышления жертвы. Ведь я сама на себя его вдруг примерила. «Вера Павловна, мы ведь это обсуждали, да? Наташа взрослый человек. Мы не можем ее заставить». «А было бы неплохо. Клянусь, иной раз хочется ее на цепь посадить, чтобы она к нему больше не бегала. Я читала, что в каком-то реабилитационном центре так наркоманов лечили. Брали и сажали на цепь. Так знаете что? Против директора уголовное дело завели. Якобы он не имел права. Может, и не имел?» Женщина прикладывает к глазам платочек. «Ну а как иначе, если пациент возвращается к пагубной привычке снова и снова? Насколько я знаю, так резко соскакивать с наркотиков опасно для жизни», пожимая плечами. «А рядом с таким уродом, как Михась, жить разве не опасно? Он же прибьет ее когда-нибудь, Анна Сергеевна. Он ее прибьет. В прошлый раз чудом ведь Наташу спасли, а она как будто не понимает». Перевожу беспомощный взгляд в окно. Все она понимает. И я тоже понимаю. В конце концов, мы сами собирали статистику и в курсе, что число женщин, убитых в ходе ссоры с мужьями или сожителями, составляет целых 70% от общего количества. Нехило, правда? Это ее выбор. Сожалею, на данном этапе мы ничем не можем помочь. А себе? Вот что мне делать? Хватать Аришу в охапку и убегать? Куда? Где взять на это деньги? Чертов маньяк! Может, у него план свести и меня с ума тоже? Не может же Кирилл не понимать, как ненормально то, что он со мной делает? Ты мое. Кем бы я был, если бы позволил каким-то мудакам свое трахать? Буднично интересуется он, выбивая кислород из моих легких. «Да кто ты? Кто ты такой, чтобы это решать?» Взвизгиваю я в отчаянии и все же как-то умудряюсь выбраться из его постели. На адреналине я как Халк, без усилий сбрасываю Кирилла с себя. «Аня, те жердяи, с которыми ты встречалась, никогда бы не сделали тебя счастливой», терпеливо объясняет Кирилл, поднимаясь за мной, как будто ничего не случилось. «Вернись, я с тобой не закончил». «Закончила я». «Нет, ты правда как-то отваживал от меня ухажеров?» Находясь на грани нервного срыва, интересуюсь я. Мне плохо физически. В голове что-то ненормально пульсирует. Аневризма, тромб. Я не доктор, не знаю. Просто чувствую, что вот-вот случится непоправимое. «Из какого века это словечко?» Белозубо скалится сопляк, окончательно выводя меня из себя. Я отворачиваюсь, силой сжав кулаки. На то, чтобы не вцепиться в него сейчас, уходят остатки выдержки. «Как? Ты следил за мной?» «Приглядывал». «Все это время?» «Господи, господи, не смей ко мне подходить!» Вижу, как полоумная. Обычно уравновешенная и спокойная, рядом с ним я себя совершенно не узнаю. «Окей, только прекрати нервничать, ты себе этим вредишь». А меня же от его увещевания лишь сильнее бомбит. Тоже мне нашелся заботушка. «И? Что ты делал? Бил их? Или сразу убивал, как отца?» «Что ты несешь, Ань?» «Я что несу? Ты секунду назад сказал, что 6 лет играл моей жизнью». «Где-то 5,5». Дотошно уточняет сопляк. «Первые полгода у меня не было такой возможности». «Да какая мне, мать его, разница?» «За тобой кому-то нужно было приглядывать. Извиняться за это я не буду. Вернись в постель». «Чёрта с два! Не приближайся даже! Я...» Оглядываюсь как безумная. «Я лучше в окно выпрыгну, чем с тобой лягу». В глазах Кирилла мелькает неприкрытый страх, будто сопляк и впрямь боится, что я осуществлю свою угрозу. Почти тут же страх сменяется откровенным смятением. Но и это чувство Кир так быстро берет под контроль, что я начинаю сомневаться в увиденном. «Я не буду настаивать на сексе сегодня, но спать мы будем вместе». Смотрит так, что я понимаю, хрен он отступит от своих слов. «Дай мне 2 минуты. С такой необходимостью, знаешь ли, еще надо как-то смириться». Бью наобум, потому что той мне, с которой я не знакома, уж очень хочется его крови. Оливковая кожа сопляка бледнеет. На острых скулах расцветает лихорадочный румянец. Он в бешенстве. Ну и пусть. Жри, что дам. Я же как-то хаваю твои подгоны. Анна Сергеевна? Моргнув, нехотя возвращаюсь в реальность. Извините, Вера Павловна, я немного отвлеклась. Что вы говорите? Пожалуйста, не отказывайтесь от Наташи совсем. Вдруг она еще одумается. Ну, вообще-то мы в фонде стараемся не вступать в одну реку дважды, ведь его возможности не безграничны. И речь здесь не столько о материальной составляющей, сколько о человеческом и временном ресурсе наших сотрудников и волонтеров. В таких условиях грех распыляться. Вот почему с гораздо большей охотой мы беремся за перспективные кейсы, делая ставку на тех, кто доказал, что готов бороться. «Давайте будем решать проблемы по мере их поступления». С сочувствием сжимаю сухонькую ладонь. Вера Павловна горько вздыхает, встает и, пробормотав сбивчивые благодарности, бочком выходит за дверь. Могу только догадываться, с каким тяжелым сердцем она уходит. Для жертв и их родственников фонд «Последняя надежда». Оставшись без поддержки, многие не справляются. Но мы действительно не можем помочь всем. Прямо сейчас я даже самой себе помочь не в силах. Мне ведь не с кем поделиться происходящим. Так стыдно. Как я со своим опытом угодила в сложившуюся ситуацию? Ну вот как? На столе звонит телефон. Кирилл. Очень неожиданно. За все утро он ни словом со мной не обмолвился. Лишь настороженно наблюдал, будто всерьез опасался, как бы я чего не выкинула на глазах у Ариши. «Я работаю. Чего тебе надо?» Неприветливо начинаю я. Ответом мне служит тишина. 5 секунд тишины. 10. «Привет, Ань. Как твои дела, Ань? Я скучал». «Ты не заслужил». «Угу. Именно так я и подумал. Поэтому заслуживаю. Встречай». «Кого?» Недоуменно свожу брови над переносицей. «Мещерякова. Это лучший адвокат по семейному праву». «Я знаю, кто это». Быстро-быстро качаю головой, забыв о том, что Кирилл меня не видит. «А зачем он придет?» «Чтобы помочь. У него куча подвязок в суде, которые ускорят рассмотрение твоего иска». Если бы я уже не сидела, мне бы потребовалось срочно присесть. Прямо чувствую, как обмякли ноги. Ничего не понимаю. Ничегошеньки. Откашлившись, осторожно интересуюсь. Разве проволочки не играют тебе на руку? Конечно, нет. Зачем мне рядом дерганая истеричка? Затем, что такой мной сподручнее управлять. Аня. Я не хочу тобой управлять. Я хочу делать тебя счастливой. Ты можешь просто расслабиться и принять мою помощь. Или это так трудно? Даже не знаю, что сказать. Когда будет за что, можешь просто меня поблагодарить. Спасибо. Еще не за что, торопыга. Не видя его, я тем не менее чувствую, что он улыбается. И мои губы тоже какого-то черта растягиваются. Недовольная собственной реакцией, жму на отбой. И практически тут же кто-то настойчиво стучит в дверь. «Заходите». С Мещеряковым лично мы не знакомы, но несколько раз я видела его в суде, так что в курсе, кто передо мной стоит. В костюме за несколько тысяч долларов и с брендовым кейсом в моем крохотном кабинете он выглядит до того неуместно, что на несколько секунд я теряюсь. Я бы в жизни не смогла позволить себе его услуги. Страшно представить, сколько стоит хотя бы час работы такого специалиста. И речь тут вовсе не о профессиональных навыках. Уверена, что тот же Кинчев ему ничуть не уступает в этом, а в связях и влиянии. Конечно, я понимаю, что, наняв Мещерякова, Кирилл банально пытается заработать очки в моих глазах. Но это ничего не меняет. Хрен я откажусь от его услуг. Так что сопляк не прогадал, делая ставку на Бориса Юрьевича. Чёртов манипулятор. Добрый день, Анна Сергеевна. Мещеряков. Да, да, проходите, пожалуйста. Чай, кофе? Перейдем сразу к делу. Кирилл Викторович мне все объяснил в общих чертах. Да я и сам слежу за кейсами вроде вашего. Но все равно нам с вами не помешает еще раз все проговорить. Конечно, я тут уже иск состряпала. Подталкиваю к Борису Юрьевичу папку. Пусть мне до Мещерякова как до луны. Хочется, чтобы он знал, я тоже не лыком шита. Надо же. Он назвал сопляка Кириллом Викторовичем. Умереть не стать. «Вот здесь не мешает дополнить», — тычет пальцем. «Скиньте болванку моим помощникам». Следом объясняет свою стратегию. Мне только остается кивать и соглашаться. Замечания действительно стоящие. В общем, встреча с адвокатом занимает примерно 40 минут рабочего времени. По итогу он обещает подать иск уже завтра, отмахнувшись от того, что в материалах недостает справки о несудимости. Приобщим по ходу. На то мы расстаемся. А еще спустя час ко мне залетает Кинчев. Привет, Воржева. Мне сорока на хвосте принесла, что у тебя был Мещеряков. Да, был. Поможет мне с судом. Вот как? Скидывает брови Михаил Семенович. На его одутловатом и изощренном оспинами лице проскальзывает недоумение. Кирилл обещал, что он ускорит процесс. Я только сейчас понимаю, как Кинчев это может все расценить. Да. Михаил Семенович, ты же не собираешься обижаться? Чтоб мы без него не справились? Выбираюсь из-за стола и, даже не потрудившись сунуть ноги в туфли, которые скинула, подхожу поближе к шефу. Конечно, справились бы. Ты вообще, Михаил Семенович, с таким справляешься, что я иной раз диву даюсь. Но Мещеряков обещает быстрее. «Ну не могу я дальше жить в подвешенном состоянии, ты пойми». «Понимаю». «Не дуйся, пожалуйста». Я умоляюще свожу брови и касаюсь его руки. «Я что, девица красная дуться, Воржева? Баба с возу, кобыле легче. Только ты уверена, что этому проныре стоит доверять?» А какой ему смысл сливать дело, даже если допустить такую возможность? Ему нет. А твоему сосунку? Кириллу? Ну, а какие у него мотивы? Откуда мне знать? Ты, кстати, завещание Виктора видела? Нет. На твоем месте я бы посмотрел. Глядишь и узнаем. Прежде чем я успеваю что-то ответить, нас прерывает довольно громкий стук. На пороге, не мигая, уставившись на мою руку, лежащую у Кинчева на предплечье, стоит Кирилл. Я не делаю ничего такого, и мое касание совершенно невинно. Но под прожигающим взглядом сопляка я отшатываюсь от Михаила Семеновича, словно меня за каким-то непотребством застали. «Кир», — сиплю, облизав губы. «А ты что здесь делаешь?» «Заехал узнать, как все прошло», — ровным голосом поясняет тот, лениво переводя взгляд на моего шефа. «Нормально», — растерянно развожу руками. «Это же я могла сказать тебе и по телефону. Кстати, вы же не знакомы. Мой непосредственный руководитель, Кинчев Михаил Семенович. Мой...» — манусь, не знаю, как продолжить. «Мой пасынок». После всего, что случилось этой ночью, назвать Кира так не поворачивается язык. «Воржев, Кирилл Викторович, Анин будущий муж. Анют, мы ведь уже общались по телефону, забыла? Сопляк преодолевает комнату и, нахально обвив мою талию ладонью, притягивает меня к себе. Больной ублюдок. Не зная, куда деть глаза, впиваюсь в его руку ногтями. Хе-хе. Выражение лица моего шефа надо видеть. Вот как. Неожиданно. Впрочем, шок Кинчева очень быстро проходит. Мужик он умный. Сложить 2 плюс 2 для него не составляет никакого труда. «Анна Сергеевна, как освободитесь, зайдите ко мне», — рубит он, задерживаясь глазами на вызывающе подобравшейся фигуре мальчишки. «Конечно», — лепечу я, сгорая со стыда. Дверь за шефом закрывается. Я резко оборачиваюсь. «Ну и что ты здесь устроил? Какого черта, Кир? Какая нахрен жена?» «На официальном браке я не настаиваю, мне до пизды эти формальности. Но согласись, старому херу не мешает усвоить, чья ты женщина». «Да плевать ему!» «Аня, ты такая наивная. Мудак на тебя только что не облизывается». «Ты всех по себе равняешь?» Презрительно кривлю губы я. «Нет, конечно. Смысл сравнивать, если он мне и в подметке не годится. Так мы идем? Шикарно выглядишь в этом платье, как я и думал».